приходишь в этот мир, ты съезжаешь с других квартир, и ты не знаешь, зачем ты здесь. Значит, шансы еще есть. Это то, что не купить, за деньги не продать. Это то, что с каждым днем ты лучше будешь знать. Небо смотрит на тебя, мир влетает в твои глаза, и на планете пустота, но есть все, что нужно для тебя. Это то, что не купить, за деньги не продать. Это то, что с каждым днем ты лучше будешь знать. Это то, что не купить, за деньги не продать.